Глава 25. Восточный блокпост. Может быть, на штабных картах название «Восточный блокпост» звучит красиво, но на деле дыра дырой. Биал с напарником, сержантом Зилучем и еще двумя товарищами по отделению караулит северный туннель, что уходит на север в глубину большого излома. Снаружи, говорят, вовсю бесится снежный шторм, но здесь, в подземельях свалки, как обычно, тишь да гладь, да божья благодать. Широкий туннель большого кольца, словно забор, перегораживают бетонные блоки. В отдельном ограждении стоит шельма. Над самой верхней бетонной шпалой торчит башня с 30-миллиметровым орудием. Пехотинцы расположились за массивными блоками. Снаружи за небольшими укрытиями лежат респы. Механическим муравьям отдых не нужен. Биал слегка приподнялся над бетонным блоком. В тусклом освещении чуть заметно блестит спина ближайшего муравья. Вот уж никогда не думал, что использовать респов в качестве сторожевых собак – самое то. Еще только лаять их научить, да на цепь посадить. Еще дальше за минным полем начинается царство аборигенов. Без хорошего сопровождения и полного боекомплекта туда лучше не соваться. 21-й взвод в качестве гарнизона разместили в восточной трубе, в небольшом поселке горняков и фермеров, что находится на краю большого излома, в том месте, где туннель Большого кольца спускается с северного плоскогорья. «Ну а тут появляюсь и я при полном параде и приглашаю ее прогуляться по парку. А дело к вечеру. Дневная жара только-только спадать начала». Биал слушает напарника в половину уха. Как обычно, от нечего делать, Шалфей пустился в повествование о своих амурных похождениях. Где правда, а где ложь, лучше не выяснять. Пусть упивается собственной неотразимостью. Все лучше, чем гнетущая тишина. Биал печально вздохнул. Проводить первую половину времени, сидя за бетонными блоками, а вторую половину в нервном сне в мэрии Восточной трубы надоело до смерти. Но Биал глянул в темноту северного туннеля. Все лучше, чем шататься по поверхности свалки в бесплодных поисках партизан. Хотя нет, еще хуже гоняться за этими же партизанами в глубинах свалки. А так, сиди себе спокойно, слушай очередную байку напарника и жди, пока караул закончится и можно будет снова завалиться спать. Главное не заснуть в наглую на боевом посту. В туннеле раздался взрыв. Шалфей умолк на полуслове. Биал лениво выставил автомат из-за укрытия. Темнота и нет никого. Возле бетонного блока, за которым укрылся респ, взорвалась граната. Наверное, из подствольника. Биал зевнул и опустил автомат. А может, не из подствольника? Тогда бы выстрел был сначала. По ночам спать надо? Ну как же, поспишь с этими. Шалят аборигены. Почти каждую смену шалят. То реактивной гранатой пальнут, то дыму напустят, то стальную бочку на мины толкнут. Беспокоит, значит. Только все равно скучно. Репертуар местных жителей не отличается разнообразием. Вот если бы на позицию отряд голых баб напустили... Бел улыбнулся. Шалфей бы им первый в плен сдался. А так... Темы для разговоров давно закончились, а после 10-й гранаты нехотя начинаешь не обращать внимания на мелкие проказы. Шалят? Ну и пусть шалят. Главное, чтобы без глупостей. Тишину туннеля нарушил свист рассекаемого воздуха и взрыв. Перед укрытой за бетонными блоками шельмой появилось огромное ярко-фиолетовое облако. Опять шалят. Биал печально глянул на расползающуюся пыльцу. Понаделали гранат примитивных. Развлекаются, сволочи. Грустно даже. Охотничий азарт первых дней давно погас. Этих аборигенов хрен переловишь. Окопались глубоко и основательно. Можно лет 100 бродить по этой свалке человеческих душ, но так ничего и не добиться. Воистину, армия создана для уничтожения, а не для умиротворения. Ярко-фиолетовое облако расползлось и перекрыло туннель от края до края. Теперь так и будет висеть минуту-другую, пока еле заметный ток воздуха не вытащит ее на станцию. Там, возле высокой платформы, на бетонных сваях, оно окончательно развеется и осядет. Биал опустил автомат и прислонился к шершавому блоку. Скучно. По ту сторону ограждения разом загрохотали респы. Следом по бетонному укреплению, словно гигант, долбанул мощным кулаком. Два огненных шара разом ткнулись в ограждение БМП. Биала осыпало градом осколков. Вудают. Биал развернулся на месте и поднял автомат. «Внимание!» – загрохотал голос сержанта Зилыча. «Боевая тревога! Боевая тревога! Нас атакуют!» «Как пить дать, атакуют!» Биал выставил наружу автомат. Через видеокамеру на Эме отлично видно, как в темноте северного туннеля вспыхнули огненные круги. Гром выстрела ударил по ушам. Биал пригнулся. По спине вновь заскакали обломки бетона. Аборигены шпарят по шельме, но защитное ограждение пока держится. Снова грохот выстрела и снова огненные круги. Биал обернулся. Бетонные блоки перед БМП пошли трещинами. Местами обнажилась стальная арматура. Это не реактивные гранаты. Это быть не может. Пушки. Ну дают. Биал повернулся лицом к противнику. Пороховые пушки – примитивная хрень, но на коротке хрень жуткая. Биал нажал на спусковой крючок. Караул возле северного туннеля открыл ответный огонь. Аборигены не дураки. В темноте запульсировали огненные круги. По бетонному ограждению тут же защелкали тяжелые пули, крупнокалиберные пулеметы. Такие броник на раз берут. Из глубины вылетели огненные шары, и вновь забивающие все и всех грохот и вспышки пушечных выстрелов. Биал ловит огненные круги в прицел и жмет на пусковой крючок. Эма огрызается короткими очередями. Ну сейчас им шельма покажет. Враз разнесет к чертовой матери. В глубине северного туннеля по-прежнему грохочут выстрелы, а в ответ – ничего. Биал обернулся. Бетонное ограждение перед шельмой осыпалось широкой выемкой. Виден нос боевой машины и черный оплавленный круг прямо на приплюснутой башне. Грозный 30-миллиметровый ствол смотрит в сторону. БМП молчит. «Отделение, внимание!» Это снова ЗИЛ. Хоть в чем-то повезло. Командир отделения здесь, рядом, а не где-то там отдыхает. «Восточный блокпост атакован со всех сторон». Сержант Зилыч шумно перевел дух. «Бои идут в южном туннеле, у выхода из рудника и в самом поселке. Отдыхающая смена блокирована в здании мэрии. В ближайшее время подмоги не будет. Нам приказано держать северный туннель». Последняя фраза командира отделения потонула в раскате пушечного выстрела. От досады Биал ткнулся лбом о бетонный блок. Аборигены крайне удачно выбрали время. Снаружи бушует шторм. Подмоги из главного базового лагеря не будет. 21-й взвод остался один на один с кучей бешеных аборигенов. Биал вставил полный магазин и снова выставил автомат наружу. Ну что ж, аборигены надолго запомнят эту ночь. Стрельба в туннеле смолкла. От неожиданности Биал отпустил спусковой крючок. Отделение разом прекратило огонь. После грохота боя тишина кажется звенящей. Что? Что случилось? Биал заводил автоматом из стороны в сторону. Пусть встроенная в Эмму видеокамера не обладает полноценным ночным зрением, но то, что видно, пугает до дрожи в коленках. Пространство перед укреплениями усеяно воронками от взрывов. Оба респа разбиты в клочья. В бетонном ограждении зияют большие бреши. Пороховые пушки, покончив с шельмой, переключились на пехотинцев. Громкий щелчок. Через минное поле перелетела пара толстых кабелей. А, черт! Биал спрятал автомат за укрытием. «Сосредоточенные заряды! Огонь! Огонь!» — выкрикнул Зил. «Поздно!» Бабахнуло так, что внешние динамики броника вырубились от перегрузки. Но и то, что успело проскочить... Биал судорожно попытался заткнуть уши, но ладони беспомощно уперлись в шлем. Биал несколько раз энергично тряхнул головой. К счастью, звенящая тишина постепенно наполняется звуками внешнего мира. Это хорошо, что в динамике встроены предохранители, а то и без ушей остаться недолго. Но расслабляться некогда. Аборигены вновь открыли огонь. Биал снова поднял Эму над укрытием. В глубине туннеля ухнула пушка. Бетонный блок перед Биалом вспух и разлетелся на куски. Взрывная волна отбросила на пару метров. На забрале тревожно замигала желтая надпись «Повреждение». Укрытие только что было, а теперь его нет. Биал перевернулся на живот. «Отделение, внимание! Отступаем! Отходим к станции!» — скомандовал Зил. «Зачем?» Биал оглянулся по сторонам. «Ну, правильно. Муравьи в клочья, БМП молчит, а в бетонном ограждении зияют огромные прорехи. Аборигены безнаказанно расстреливают караул из пушек. Подбитая шельма стоит посреди туннеля. Как прикрытие вполне сгодится. Биал отполз за боевую машину и поднялся на ноги. Рядом показались Шалфей, Зил и еще двое товарищей по отделению. И коня не хватает. Что ж ты, родимая, подвела?» Биал с досады хлопнул ладонью по корме боевой машины. «Все?» Зил окинул взглядом подчиненных. «Рывком, дружно, пошли!» Шельма дрогнула всем корпусом. Снаряд из пороховой пушки угодил в лобовую броню и с визгом срикошетил в свод туннеля. Но Биал с товарищами по отделению уже со всех ног бежит прочь от боевой машины. Станция рядом совсем. Небольшая пробежка, и вот Биал с товарищами по отделению выскочил из северного туннеля. В развилке между железнодорожными путями Большого кольца и отвороткой в цех погрузки оборудована запасная огневая позиция. Биал с разгону перепрыгнул через бетонные блоки и залег перед амбразурой. Отсюда их просто так аборигены не выкурят. Хрен им, а не прямая наводка. Биал улыбнулся, но тут же вновь погрустнел. Вот уж никак не думал, что доведется убегать от местных недомерков. Рядом залегли товарищи по отделению. У трактора и сержанта Зилуча поверх броников выступают пыльные подтеки. Да они ранены. Медсистема остановила кровь. Впрыснула обезболивающее, но им все равно требуется помощь. Противника пока не видно. Аборигены не спешат высунуться из туннеля и угодить под фланговый огонь. «Командир!» – неожиданно сообразил Биал. «Какого хрена шельма третьего отделения не пришла нам на помощь? Неужели она до сих пор торчит возле выхода?» Сержант Зилуч печально наклонил голову. «Какой-то идиот решил открыть выход наружу. Что из этого вышло, вон, сам посмотри», — ответил Зил. Биал повернул голову. Недалеко от железнодорожной развилки небольшой туннель ведет наружу, но из прохода выливается темно-красный поток грязи. Сквозь грохот боя прорывается истошное завывание ветра. «Шельма третьего отделения утонула в этой грязюке», — пояснил Зил. Биал разочарованно хмыкнул. «У кого-то из космических пехотинцев не выдержали нервы. Вот и попытался выбраться на оперативный простор. А между тем аборигены по-прежнему не спешат на убой. Из туннеля, из которого Биал с товарищами только что выскочили, так никто и не показался. Но тут знакомый грохот долбанул по ушам. Из северного туннеля вылетел сноп пламени. Пороховая пушка? Но куда? Биал чуть не взвыл от досады. Аборигены смогли прорваться только по северному туннелю, тогда как товарищи по взводу до сих пор успешно держат южный. Впрочем, снова грохот и снова сноп пламени. Это ненадолго. Пороховые пушки бьют прямо в спину товарищам в южном туннеле. Снаряды со свистом пролетают через подземную станцию. Биал от досады стукнул кулаком. И никакой надежды помешать аборигенам. Настолько запасная позиция удобна для обороны, ровно настолько же она не годится, как исходный рубеж для атаки. «Противник на 4 часа!» — крикнул трактор. Биал посмотрел через плечо. «Проклятье!» Аборигены появились на перроне подземной станции. Враг ударил во фланг. Несколько фигур в красных боргах упали на перрон. Биал тут же открыл огонь. Жесть! Из-за угла высунулся реактивный гранатомет. Дюбель, двойная жесть! Биал вдавил спусковой крючок до отказа. Поздно. Реактивная граната огненным шаром пролетела над головой и разорвалась о стену. Но тут же перед бетонным укрытием шмякнулись 2 гранаты из подствольника. Пыль от взрывов не успела осесть, как с перрона спикировал еще один огненный шар и разбился о бетонный блок рядом с Зилом. Сержанта засыпало обломками. Тройная жесть! Биал выпустил гранату из подствольника, на перроне грохнул взрыв. Если так и дальше пойдет, то аборигены банально забросают их гранатами. Воистину, бой под землей на коротке сводит на нет научно-техническое превосходство метрополии. На поверхности аборигены до такой степени не борзеют. Биал глянул на командира отделения. Жив, и это самое главное. Но броник поврежден на 67%. Еще немного и Зилу хана. «Внимание! Отходим в цех погрузки!» – скомандовал Зил. Из северного туннеля высунулся абориген. Но дружный залп из 4 стволов заставил его убраться обратно. Зато с перрона прилетела еще 1 граната. «Внимание! Пошли!» Биал с товарищами дружно выскочил из запасной огневой позиции и, проскочив через короткую отворотку, оказался в цехе погрузки. «Куда дальше?» Биал рванул за сержантом. Зил завел подчиненных за брошенную платформу. Низкий вагон с железными бортиками. В таких руду и пустую породу перевозят. Биал притаился за массивным стальным колесом. «Странно?» Биал включил увеличение. Туннель со станции стал ближе. Вслед за ними никто не спешит. Проход пуст. «Очень, очень странно и настораживает». Биал оглянулся по сторонам. Цех погрузки представляет из себя огромное помещение с железнодорожными путями на бетонном полу. На специальный пандус заезжают тележки, которые потом опрокидывают в нависающих над путями транспортер. Под потолком у дальней стены мостовой кран. «Друзья мои, я должен сообщить вам печальные новости». Биал с удивлением уставился на командира отделения. Обращение «друзья» из ряда вон. Сердце тревожно сжалось. Аборигены прорвались через южный туннель. Заблокированным в мэрии стало еще хуже. Аборигены подтащили пушки и расстреливают здание прямой наводкой. «Пост у входа в рудник не выходит на связь», — обреченно произнес Зил. «Совсем хреново». Биал повернулся ко входу в погрузочный цех. Что еще можно сказать? Разгром. Биал крепче сжал верный автомат. Первый же абориген, который только сунется в погрузочный цех, получит пулю в лоб. «Внимание!» Из туннеля долетел усиленный динамиком голос. «Космические пехотинцы, сдавайтесь!» «Что?» От столь неслыханной наглости Биал едва не поперхнулся. «Это кому сдаваться? Фермерам и землекопам? Потомкам уголовников? Охренели в конец!» «Вы окружены, сопротивление бесполезно. В случае добровольной сдачи мы гарантируем вам жизнь и гуманное обращение. Раненым будет оказана медицинская помощь. На раздумье у вас 3 минуты. Время пошло». «Ну это вообще ни в какие ворота не лезет. Что они там о себе возомнили? Это же...» Бел оглянулся. Гневные слова тут же застряли в горле. Пусть за темными забралами лиц не видно, но товарищи по отделению сидят за вагоном, понурив головы. По расслабленным и унылым позам легко догадаться, что они почти приняли предложение аборигенов. «Вы что?» – удивленно воскликнул Биал. «Нельзя сдаваться, уходить нужно. Момент ловить, пока аборигены не очухались». «Куда уходить?» – чуть слышно произнес Шалфей. «На поверхности шторм. Он, может быть, только через неделю кончится. К этому времени нас всех кончат». «Так это в рудник», – сообразил Биал. «К нему примыкает огромный лабиринт естественных пещер. Там сам черт ногу сломит. Аборигены нас жизнь не сыщут. А когда стихнет шторм, мы выберемся на поверхность. Нас найдут и помогут. Ну что вы!» Дельное предложение осталось без ответа. Трактор вообще смотрит в другую сторону. «Лис погиб», — убитым голосом произнес Зил. «Старший сержант Лигас, командир взвода, погиб. Совсем хреново. В столь жалком и растерянном состоянии столь строгого и сурового сержанта Зилыча видеть не приходилось. Ни разу. Зил сломался. Морально сломался. А вместе с ним и остальные. 2 ранены. Боеприпасы на 3/4 израсходованы. Помощи ждать неоткуда. Взвод расчленен на несколько частей. На аборигены уверенно давят последние очаги сопротивления. Куда дальше?» «Осталось 2 минуты», — напомнил усиленный динамиком голос. «А что тут думать?» — заговорил Шалфей. «Аборигены все равно скоро усмирят. Нас обязательно освободят». Как утопающий хватается за соломинку, так и морально сломленные товарищи по отделению ухватились за первую попавшуюся надежду. Но так ли это? Биал словно взглянул на войну на свалке с большой высоты. Перед глазами прошла вереница изматывающих маршей по поверхности планеты, особенно глубокие рейды в ее подземельях. Об этом было не принято говорить, но, если судить по многочисленным намекам и недомолвкам, до сегодняшнего вечера никто из них не верил в победу над аборигенами. Ни на грамм. Тот же Шалфей говорил не «когда мы победим», а «когда мы вернемся домой». Контрпартизанская война может растянуться на годы. Сейчас товарищами по отделению руководит страх и отчаяние загнанных в угол. Как ни крути, в каких богов не верь, а жизнь-то одна. «Осталась минута». «Сейчас или никогда?» «Ну что ж, это ваш выбор, а у меня свой». Биал закинул Эму в захват на спине. «Прощайте, и пусть вам повезет». Прячась за вагонами, Биал устремился вдоль стены к темнеющей на том конце цеха железной лестнице. Куда бежать? Как пробираться? Бог его знает. Но путь наверх вселяет уверенность. Стальные ступеньки грохочут, словно барабаны. Стараясь шуметь как можно меньше, Биал забрался на площадку над мостовым краном. Бинго! Под потолком погрузочного цеха протянуты толстые кабели. И вся эта груда меди в пластиковой оболочке сворачивает в кабельный туннель. Опыт бесчисленных зачисток не прошел даром. Закономерность железная. Аборигены предпочитают не закапывать коммуникации под землю. Они и так живут под землей. Если рядом есть трубы или кабели, то обязательно должен быть туннель, по которому может пройти как минимум один человек, а вот и он. Но прежде чем нырнуть в спасительную темноту, Биал остановился и глянул вниз. Какой позор! Глаза бы не видели. Сержант Зилуч, грозный, но справедливый командир отделения, подняв руки, направляется к туннелю на железнодорожную станцию. Вот Зил остановился и демонстративно отбросил Эму в сторону. Еще шаг, и сержант завернул за угол. За ним, словно в очереди в столовой, из-за железнодорожной платформы поднялась еще одна фигура в бронике. Биал заскрипел зубами. Злость раскаленной иглой кольнула прямо в сердце. За позор космического десанта, за надежную защиту человечества аборигены еще заплатят. Биал развернулся и нырнул в туннель. Последние слабые проблески света пропали за первым же поворотом. Тьма приблизилась вплотную и словно обхватила черными руками. Автоматически включилась система ночного видения с активной подсветкой. Рискованно, конечно, но брести на ощупь еще хуже. Словно вор в чужой квартире, Биал настороженно и неторопливо бредет неведанными переходами. Куда ведет этот технический туннель, бог его знает. На редких перекрестках приходится наугад выбирать направление. Но вот проход перегородила стальная дверь. Сквозь щели пробираются полоски света. Биал придвинулся вплотную и заглянул в узкую щелку. Хрен его знает, что там. Может, раздевалка, может, кладовка. Безликие стальные шкафчики выстроились вдоль серых стен. Но возле одного из них стоит абориген в боевом борге. Что делать? Может, повернуть назад и попытать счастье на первом же перекрестке? С тихим скрипом распахнулась тонкая стальная дверка. Прямо из шкафчика вышел еще один абориген в боевом борге, а за ним еще и еще один. От волнения Биал тяжело задышал. От радости сердце забилось еще сильнее. На фокус не похоже, это же секретный туннель. Накопали, сволочи. Точно такие же проходы не раз и не два лично находил в Финдосе. Вот таким незамысловатым образом куча аборигенов оказалась прямо перед мэрией Восточной Трубы и надежно заблокировала отдыхающую смену. Между тем, возле шкафчика остался всего один абориген. Остальные ушли. В голову стрельнула шальная мысль. «А почему бы и нет? Наверняка секретный ход ведет в рудник, а то и сразу в систему естественных пещер. Во удача! Осталась самая малость – прорваться!» Биал присмотрелся к стальной двери, что перегораживает технический туннель. Обычный массивный засов с ручкой. Никаких замков и замочных скважин. Достаточно нажать на ручку, дверь откроется. Так ведь скрипеть будет. Так оно и нужно. Биал присел на колено возле двери и переключил Эму в режим бесшумной стрельбы. А теперь осторожно потянуть ручку вниз. Засов тихо заскрипел. Абориген тут же дернулся, но Биал уже приоткрыл дверь на десяток сантиметров. Прицел в голову. С тихими щелчками целый десяток пуль вылетел из автомата. Абориген повалился на пол. Пусть на дозвуковой скорости убойная сила пуль не та, но при стрельбе в упор более чем достаточно. Быка завалить можно, не то что аборигена. Биал выскочил из технического туннеля и нырнул в секретный проход. Внутри темно, зато нет никого. Быстрее, быстрее и только вперед. Ну и длинный же, 200 метров, не меньше. На противоположной стороне серый овал выхода заслонила массивная фигура. Кто-то идет навстречу. Биал перешел на шаг. Главное сдержать собственное нетерпение. Наглость, она залог удачи. Абориген впереди остановился и замахал руками. Поздно. Биал врубил на полную катушку оба фонаря на плечах и третий на лбу. Абориген инстинктивно прикрыл лицо руками. «Не поможет». Биал хладнокровно пристрелил аборигена и переступил через упавшие тела. Но впереди в туннель заглянул еще один. Биал рванул вперед. К черту тишину! Биал на ходу переключил Эму на автоматическую стрельбу. Сейчас потребуется вся огневая мощь. Абориген, во зараза, отпрыгнул в сторону. «Не поможет». Биал вытащил из разгрузки пару гранат и, выдернув чеки, швырнул их далеко вперед. Сдвоенный взрыв переполошил аборигенов, зато расчистил путь. Биал выскочил из туннеля, слева двое, справа один. С разворотом на месте Биал полоснул длинной очередью сначала двоих, а потом одного. Автомат грохочет на полную мощность. Убил, не убил, какая разница? Бежать, бежать и еще раз бежать. Биал оглянулся по сторонам. Слава создателю, секретный ход вывел в естественную пещеру. Проклятье, впереди пяток аборигенов. Биал на ходу пальнул из подствольника. Граната разворотила грудную клетку одного из аборигенов, остальные брызнули в стороны. Биал резко свернул в первый же попавшийся проход. Понеслась. Автомат за спину и бежать. Не разбирая дороги, Биал несется вперед и только вперед. Сзади грохочут выстрелы, но в темноте одинокий беглец – плохая цель. Поворот, еще поворот, а теперь налево и еще разок направо. Биал бежит так, как никогда не бегал, даже на самых ответственных зачетах по физподготовке. Еще бы. На кону не оценка, не благодарность толстомордого полковника, а сама жизнь. Пещеры, пещеры, еще раз пещеры, развилки, перекрестки и ни одного тупика. За 5 минут Биал запыхался, как безжалостно загнанная лошадь. Говорят, будто космического пехотинца нельзя загнать. Можно, да еще как. На очередном повороте Биал резко развернулся и упал на землю. Еще инфракрасную подсветку вырубить, чтоб не выдало. Непроглядная тьма тут же обступила со всех сторон. Биал, лежа на животе, старается унять учащенное дыхание. Вот уж никак не думал, что за каких-то 5 минут можно так устать. Это ж с какой скоростью бежать нужно, господи. Биал прижался боком к каменной стене. Не о том думать надо, не о том. Биал прислушался к темноте. Ничего, совершенно ничего. Только где-то в темноте ни черта не понять. Капает вода. Кап, минута, другая. И снова кап. Где-то рядом крошечные капельки разбиваются о каменный пол, а так звенящая тишина и никого. Преследователи, если такие были, непременно отстали. Господи, Биал ткнулся лицом в каменный пол. Ушел, ушел, оторвался, прорвался, ускользнул. В общем, затерялся в глубинах свалки. Зато не в плену, а на свободе. На свободе. Биал словно в первый раз попробовал на вкус привычное, давно знакомое слово. А что значит быть на свободе? А что представляет из себя эта самая свобода? А был ли он вообще когда-нибудь свободен? Биал присел на каменный пол и прислонился спиной к стене. Вокруг по-прежнему непроглядная тьма. Хоть глаза выколи. Здесь, в глубинах свалки, без внешней подсветки система ночного зрения не работает. Биал повертел головой. Перед глазами одна и та же чернота. В какую сторону ни посмотри. Что же получается? Он здесь один, бог знает где. Без товарищей, командиров и связи с внешним миром. Радиосигналы от броника не способны пробиться через горы кратера над головой. Да и опасно указывать аборигенам собственное место расположения. И между тем действительно свободен. Свободен так, как никогда не был прежде в своей жизни. Биал улыбнулся. Вот что значит быть свободным. Это поставить на кон самую большую ставку, которую только может сделать человек. Собственную жизнь. И выиграть. Не сломаться, не струсить, не задрать лапки перед аборигенами, а рискнуть всем, что только есть, и выиграть. На душе стало легко и весело. Биал улыбнулся еще шире. Никогда бы не подумал, что в минуту смертельной опасности самый подневольный из всех подневольных, то есть профессиональный солдат, может быть самым что ни на есть свободным. Но так оно и есть, черт побери. Великий Создатель существует. Биал устроился поудобней. Не зря Господь направил его в Даунское пехотное училище 6 лет тому назад. И не просто направил, а провел через дебри, через адские джунгли жесточайшего отбора. Ох, не зря. Река судьбы, в которой до этого самого момента приходилось плыть, отдаваясь воле волн, все же занесла его в нужную бухту. Быть профессиональным солдатом – это хорошо. Биал в возбуждении вскочил на ноги. Но куда идти? Бог его знает. В абсолютной темноте, как в аду, дорог нет. Удастся ли выбраться наружу? Бог его знает. Биал прилег обратно на землю. Нужно отдохнуть. Поспать хотя бы пару часов. Бой в северном туннеле, прорыв, безудержное бегство сожрали почти все силы. Да и куда спешить? Как говаривал старший сержант Лигас, прими, Создатель, его душу. На тот свет всегда успеем. Нервное возбуждение улеглось. Будь что будет, а там видно будет. Биал уснул крепким, здоровым сном. Биал проснулся и сразу же поднялся на ноги. Вокруг по-прежнему непроглядная тьма. Встроенные часы показали 1:00. Ничего себе. Продрых не меньше 6 часов. Как обычно бывает, после долгого сна в бронике руки и ноги немного затекли. Но это не проблема. Несколько энергичных движений. Биал широко взмахнул руками и сделал пару приседаний. И кровь вновь весело бежит по венам. Теперь можно идти, только куда? Биал посмотрел по сторонам. Темнота никуда не делась. Ни малейшего отблеска или просвета. Ночное видение броника работает в пассивном режиме. Биал включил подсветку. Из мрака тут же выступили черно-белые своды пещеры и россыпь мелких камешков под ногами. Биал дотронулся рукой до стены. Естественная пещера. Мать природа постаралась. Все приятнее, чем искусственные туннели аборигенов с их ржавыми стропилами и архаичными рельсами. Внимательно поглядывая по сторонам, Биал пошел, куда глаза глядят. Лабиринт пещер без плана, без смысла разбегается во все стороны. Час за часом Биал старательно обследует проходы, повороты и развилки. Ничего. Как жаль, что нельзя обслюнявить указательный палец и постараться заметить ток воздуха. Если верить приключенческим романам, помогает иногда. Очередной поворот и очередная ничем не примечательная пещера. Только вот Биал подошел к стене и присел на корточки. Как хорошо, что во время многочисленных зачисток постоянно приходилось искать тайные проходы аборигенов. Глаз наметан, замечать все необычное. По стене тянется широкая царапина. Камень ободран аж на метр. Биал присмотрелся повнимательней. Такое впечатление, будто машина, небольшая такая, ну или электрический кар, царапнул стену бампером. Но почему бы и нет? Биал глянул под ноги. Относительно ровный каменный пол. В качестве дороги вполне сойдет. Для того, чтобы проехать через эту пещеру, навороченный вездеход не нужен. Вполне хватит обычного электрокара. Зато Биал посмотрел вдаль. Водитель наверняка знал, куда едет. Внимательно осматривая стены, пол и даже потолок, по едва заметным царапинам и вмятинам, Биал нашел самую настоящую дорогу. Еще через пару часов на очередной стене Биал нащупал гладкий металл и разглядел искусно замаскированные ворота. Да, самые настоящие ворота. Если провести пальцами, то можно заметить прямоугольный контур. Слишком правильный прямоугольный контур для творения матушки природы. А это что? Справа от контура ворот на кусочке относительно ровной стены красной краской от руки выведена зона номер 3, ворота номер 8. «Во дают!» – невольно воскликнул Биал. «А, черт!» Быстрыми шагами Биал поспешил убраться подальше от тайных ворот. Мало ли каких датчиков понаставили аборигены. У дальнего конца пещеры Биал присел на землю и призадумался. Надпись краской на стене? Ну да, не все гражданские догоняют важность маскировки, но что же делать? Если разобраться, то вариантов всего 3. Либо и дальше блуждать в поисках выхода наобум, либо попробовать проследить дорогу до другого конца, либо подождать, пока аборигены соизволят выйти из этих самых ворот и пойти за ними следом. Впрочем, Биал прислушался к ворчащему желудку. Пока можно остановиться на компромиссном варианте. Подождать час-другой, а заодно перекусить и отдохнуть. Похлебка всегда под рукой. На вкус гадость редкостная. Но нужно признать, первые 2 глотка показались божественным нектаром. А что? Биал сделал 5-й по счету глоток и скривился до отвращения. Зона номер 3. Похоже, аборигены и в самом деле построили пресловутый подземный комплекс Орфан. Именно о нем болтали многие гражданские пленные. Ведь аборигены целенаправленно прорубили в скале проход. Они просто перегородили пещеру. Господи, не зря решился идти на прорыв. Ведь взвод, даже рота, ни за что не сможет взять штурмом эти ворота. В этом чертовом лабиринте не то что рота, а целая дивизия целиком поляжет. За тягостными раздумьями Биал не заметил, как задремал. Тихий шорох упал на натянутые нервы ядерной бомбой. Биал аж вздрогнул от неожиданности. Свет. Точно свет. Систему ночного видения на всякий случай заранее перевел в пассивный режим. Но и без подсветки не только можно отлично разглядеть своды пещеры, а даже рассмотреть ее цвета. Из раскрытых ворот вышли 6 аборигенов. Яркие лампы светят им в спину и заливают пещеру потоками света. На всякий случай Биал сполз на землю. Отлично. Вот и проводники. Остается надеяться, что идут они к выходу на поверхность. Незаметно следовать за аборигенами на удивление легко и даже весело. Биал притаился за поворотом. Они вовсю пользуются яркими фонарями. Свет на десятки метров расползается по окружающим пещерам. Биал осторожно свернул за угол. Аборигены уже прошли здесь, но зарево на стенах лучше всякой рекламы указывает путь. Через пару километров аборигены остановились. Биал прилег на землю и осторожно выглянул из-за угла. Один абориген, наверное, самый главный, колотит кулаком прямо по каменной стене. Не иначе еще одни замаскированные ворота. Точно. В стене появилась яркая щель. От неожиданности Биал прикрыл глаза. Аборигены зашли в тайный проход и закрыли за собой прямоугольную дверь. Свет погас. Пещера вновь погрузилась во тьму. А дальше что? За этой дверью может быть все что угодно. Начиная с вожделенного выхода на поверхность и до банального туалет. Ну, приспичило главарю аборигенов по малой нужде. Вот и забежал по дороге. Но не прошло и 5 минут, как тайная дверь вновь растворилась. Наружу вышло 6 аборигенов. А, черт! Биал отполз назад. Не исключено, что аборигены той же дорогой пойдут назад. Так и есть. Биал едва успел спрятаться, как 6 аборигенов прошли в опасной близости. Но хвала великому создателю, не заметили. Биал посмотрел вслед уходящим вглубь свалки аборигенам. А те ли это люди, которые вышли из ворот номер 8? Их тоже 6, но... «Боже мой!» – очумело прошептал Биал. «Это же караул! Смена караула!» «Надо действовать! Ловить момент!» Биал подскочил к тайной двери и забарабанил по ней кулаками. Этой древней уловкой до сих пор пользуются грабители. Сколько обывателей не предупреждай, а все равно клюют, как век некормленные рыбешки. Биал выхватил из-за спины Эму и переключил автомат в режим бесшумной стрельбы. Сработало. Со скрежетом и щелчками замок раскрылся. Биал отступил в сторону. Едва в приоткрытой двери показался абориген, как Биал тут же всадил в него 10 пуль. Сдох. С гарантией. Биал оттолкнул убитого и пролез вовнутрь. Осталось еще 5. Ох, не зря на тишину поставил. За дверью 10-метровый туннель. Будь Эма на полной мощности, грохотала бы так, что мертвые под землей проснулись бы. Биал на ходу вытащил из разгрузки гранату и выдернул чеку. Как на зачистке. Бросить, взрыв, войти. С трудом сдерживая дикое нетерпение, Биал приоткрыл дверь на том конце туннеля и кинул гранату. Взрыв. Дверь нараспашку, Биал ворвался вовнутрь. В небольшой круглой комнате обломки стула, стола, стульев и 5 оглушенных аборигенов. Еще шевелятся гады. Биал хладнокровно пристрелил всех. Мертвые не кусаются. Зато на противоположной стене еще одна герметичная дверь с закругленными углами. Биал закинул автомат за спину и, что есть сил, крутанул небольшой штурвал. Дверь тут же распахнулась. Мощный поток воздуха с капельками воды едва не сбил с ног. Биал с трудом, отчаянно цепляясь за дверной косяк и стены, протиснулся через распахнутую дверь. Зато сердце едва не выпрыгнуло из груди. Яркая вспышка на миг осветила небольшую пещерку. Следом грянул оглушительный гром. Свобода. Биал, дико хохоча от радости, выбрался наружу. Дошел. Добрался. Биал, словно стараясь обнять весь мир, широко раскинул руки. Долгожданная, вожделенная поверхность. Снаружи бушует шторм. Многочисленные молнии рвут темное небо на куски. Яркие вспышки озаряют горы и уходящую за горизонт пустыню. Справа, исполинской громадой, возвышается большой излом. То тут, то там мутные потоки воды низвергаются с огромной высоты. «Я победил!» Заорал Биал и шагнул прочь от мрачных подземелий проклятой свалки. Порыв ветра тут же сбил с ног. Биала потащила по мокрой земле вниз по склону. «Я сумел! Я дошел! Я свободен!» Яркая вспышка и оглушительный треск подхватили восторженный рев. Мокрый снег с дождем обрушились тугими струями. Биал едва сумел перевернуться на живот. Нужно уцепиться хоть за что-нибудь. Пальцы сами нащупали мелкие выступы, но поздно. Маленький камешек так и остался в руках, когда бешеный ветер и жидкая грязь сбросила Биала в бурный поток. Широко раскинув руки и ноги, Биал упал с большой высоты. Перед глазами потемнело. Биал сгруппировался, перевернулся и, оттолкнувшись ногами от дна, мощным грибком вынырнул на поверхность бурного потока. «Свалка!» Биал погрозил кулаком пылающему небу. «Ты не убьешь меня, не сможешь! Я буду жить!» Грязевой поток несет по глубокому оврагу. Над головой с треском и грохотом небо раскалывается на части. Забрало шлема то и дело заливает грязь. Но потоки небесной воды тут же смывают ее. Словно на ринге, Биал отчаянно бьется за собственную жизнь. Руки и ноги едва успевают отталкиваться от стенок и встречных камней. А душа ликует. Черные волны жидкой грязи вызывают приступы необузданного хохота. Он не сдался. Завалил кучу аборигенов, но таки выбрался из подземелий свалки. И чтобы слепая ярость стихии добила его, ни за что. Овраг закончился. Бурное течение вынесло Биала в озеро. Берегов не видно, но напор грязевого потока заметно ослаб. Опасные водовороты не грозят более утащить на дно. Яркая вспышка на миг осветила озеро. Там, слева, пологий берег. Биал развернулся и со всех сил загреб руками. Грязная вода не отпускает, упорно тащит дальше, в очередной овраг. Не выйдет, не на того напали. Биал вырвался из стремнины в более спокойную воду. Бронескафандр тяжел, но хвала великому создателю. Конструкторы заложили в него нулевую плавучесть. Пусть плыть не помогает, но и на дно не тащит. А вот и берег. Коленки чиркнули по каменному дну. Биал попытался ухватиться хоть за что-нибудь. Куда там? Жидкая грязь, словно смазка. Пальцы соскальзывают, а ноги проскальзывают. Но, прилагая титанические усилия, Биал рывком выбросился на берег и намертво вцепился в едва заметные выступы. Течение тут же развернуло его и попыталось втащить обратно в грязную воду. Что? Опять унесет? Но нет. Подтягиваясь на руках, сантиметр за сантиметром Биал вырвался из объятий грязевого потока. Вода мутной пленкой стекает по изъеденному граниту. Ветер так и норовит оторвать от спасительного берега. Широко раскинув руки и ноги, цепляясь за малейшие выступы, Биал упрямо ползет прочь от берега. Наконец руки нащупали достаточно глубокую щель, а ноги уперлись в надежную опору. Словно паук на стекле, Биал все же сумел надежно закрепиться на берегу. Над головой бесится шторм. Потоки воды со снегом заливают забрало. О том, чтобы найти убежище по суше, не может быть и речи. Остается только одно – ждать. После тяжелейшего боя под землей, позорной капитуляции товарищей и бегства сквозь бесконечный лабиринт пещер, борьба со стихией кажется детской забавой. Попеременно расслабляя то одну руку, то другую, Биал счастливо улыбается. При всей своей мощи и ярости снежный шторм не стреляет из архаичной пороховой пушки, не пуляет реактивными гранатами и не обстреливает из крупнокалиберного пулемета. Чего его бояться? Времени нет. Невозможно ни оглянуться по сторонам, ни посмотреть на часы. Грозовой фронт над головой во сто крат надежнее самых совершенных глушилок блокирует связь с командованием. Да и не нужно считать секунды. Времени нет. Минута может показаться часом, а час – минутой. Наконец молнии перестали рвать небо на части, а гром стих. Пусть окружающий мир окончательно погрузился во тьму, а вода со снегом по-прежнему льет, как из ведра. Стихия подрастеряла былую ярость и слегка поутихла. Биал осторожно поднялся на четвереньки. Худо-бедно, но передвигаться можно. В первую очередь нужно как можно дальше убраться от кромки воды. Кто ее знает, вдруг уровень повысится. Возле большого валуна Биал остановился и прислонился к огромному камню спиной. Былое перенапряжение глухой болью пульсирует в мышцах, зато руки и ноги наконец-то блаженно отдыхают. Шторм явно идет на спад. Красный Дайзен все чаще и чаще просвечивает сквозь тучи на восточном горизонте. Счастливый, как никогда прежде, Биал блаженно наблюдает за местным восходом. «Рядовой Решат, отзовитесь, что с вами?» Ожила связь. От неожиданности Биал аж вздрогнул. «Рядовой Решат, доложите обстановку!» «Ба! Да это же сам генерал-лейтенант Солмар, командующий десантом! О, как начальство переполошилось!» «Генерал, вы меня похоронили, закопали, а вот и хрен вам! Я жив, я свободен!» Впервые в жизни Биал с превеликим удовольствием плюнул на устав. В иной ситуации его бы ждал трибунал и неизбежное увольнение с позором, но только не сейчас. «Рядовой Решат!» В голосе генерала чувствуется огромное облегчение. «Оставайтесь на месте. Вас немедленно эвакуируют. Ждите. Конец связи». «Есть. Ждать на месте». По инерции ответил Биал. Сквозь вой ветра пробился могучий рев реактивных турбин. Биал задрал голову. С севера подлетает аж целое звено аэрокосмических истребителей. А за ними, похожий на крошечную коробочку с крылышками, летит торнадо.